Часть третья. А люди, умеющие делать безе, поразительны. Вы так не считаете? На мой взгляд, идея разбить яйцо и отделить желток от белка просто блестящая. Однако в процессе приготовления безе взбивается только белок, когда в желтке, как известно, питательных веществ гораздо больше. Согласитесь, это трудно представить, но если долго и упорно взбивать белок, он станет похожим на взбитые сливки. Затем, когда белковая масса превращается в совершенно безвкусную и густую пену, ее подслащивают и ставят сушить в духовой шкаф. Меня так восхищает вид готовящегося безе. Нет, никуда не годится. Не пойдет, не пойдет, совсем не пойдет. Да кто вообще начнет свою вступительную речь с безе? Если переведенная ученица в свой первый день поприветствует всех именно так, ее, несомненно, наградят прозвищем безе. И мне еще очень повезет, если эта имечка превратится во что-то приятное вроде Бозе. Шатьен Дранат Бозе, 1894-1974. Индийский ученый, который специализировался на математической физике. Но я бы не стала верить в такое чудо. Гораздо разумнее с самого начала не показывать себя как человека с приветом. Я люблю готовить сладости. Вот что сказала бы вся из себя милая девочка. Просто сама невинность и беспомощность воплоти. Но я собиралась продемонстрировать окружающим свои сильные стороны. Так что эта фраза претит голосу моего разума. Успокойся, не давай им повода думать, будто ты эксцентрична. Хотя в зависимости от ситуации, такая необходимость может возникнуть. Тем не менее, с этими одноклассниками мне жить всего лишь месяц. Поэтому нет никакой нужды показывать им свою индивидуальность. Без происшествий. Моя первоочередная задача – благополучно выпуститься без всяких разборок и нервотрепки, от которых я страдала в старшей школе на Аэцу. Следует не привлекать внимания своей эксцентричностью, а сделаться незаметной в разумных пределах. Поскольку переведенные ученики так или иначе выделяются среди всех прочих, я должна как можно скорее стать неприметной. Не хочу все время слышать возгласы вроде «Смотри-ка, новенькая!», какие можно часто встретить в манге. Все будет хорошо. Я ведь милая. В привычном понимании. Я перенесла множество несчастий, но здесь, по крайней мере, не будет той дряни, которая ударила меня по лицу. Сензюгахары Хитаги. Даже в Наэцу когда-то у меня были друзья. И как-то раз мальчик признался мне в любви. А в новой школе достаточно просто сидеть молча. По сути, такого скромного и тихого поведения и ждут от новичка. Школьная форма как раз поможет влиться в коллектив и свести на нет чувство отчужденности. Только без глупостей. Меня зовут Ойкара Садати. Рада познакомиться. Прошу прощения за доставленные неудобства своим неожиданным переводом. Мы не успеем оглянуться, как настанет выпускной. Но все же давайте жить дружно, раз теперь учимся вместе. Вот оно. Абсолютная заурядность. Старайся не выделяться. Будь самой обычной и без фокусов. Прошу вас, зовите меня Эйлером. В японском языке фамилия Эйлер звучит как Ойра, что немного похоже на фамилию Ойкура. В честь математика, которого я глубоко уважаю. Лучше ничего такого не говорить. Не стоит никому раскрывать душу и признаваться, перед кем я преклоняюсь. Это страшно выматывает. Просить себя быть проще очень уж по-детски. Но это, наверное, один из этапов взросления. Какое же я ничтожество, а? Пора завязывать с бессмысленным самобичеванием. Если буду считать себя бедной и несчастной, такой навсегда и останусь. Нет уж, что ни делай, как ни пытайся переосмыслить жизнь и дать ей положительную оценку, ничего не получится. Я пережила столько несчастья, что это просто смешно. По существу нужно не переосмыслять, а помочь срубить мне голову. Переосмысление и помощь в совершении сэппуку, завершающим отрубанием головы, звучит одинаково. Кайсяку. Смотри на вещи иначе. Скажи мне, кто такое, и я этого умника прикончу. Однако не вижу причин, чтобы несчастный человек не сделался однажды счастливым. Если стану счастливой, я тоже буду говорить «смотрите на вещи иначе». «Ты у меня еще посмотришь!» – пригрозила бы я ему. Я пойду на все ради мести. Впрочем, мне кажется, что даже с таким настроем и энтузиазмом все мои усилия в конечном счете точно окажутся напрасными. Совершенно напрасными. Необычайное отвращение вкупе с дикой ненавистью – свидетельство того, как много в моей сущности Рараги Кайоми. А вот Ойкура Садати для него – всего лишь одна из многих. Или даже не из многих, а вообще никто. Я не знаю, сколько раз он забывал обо мне. Сколько раз игнорировал и пренебрегал. Когда вспоминаю прошлое, кажется, что его отношение ко мне было особенным. Но даже если и так, я не могу с этим смириться. В моих глазах он совершенно безнадежный человек. Герой, спасающий людей, но не способный запоминать лица тех, кого он спас. Трудно с этим смириться, однако после всего случившегося у меня нет иного выбора, кроме как признать, что такие люди существуют. Дело не только в нем. Вся семья Арараги забыла обо мне. И с Читой Хакоба будет то же самое. Но я не могу и не собираюсь прожить так всю свою жизнь. Даже если я все-таки обрету счастье, сумев пройти через все невзгоды, он лишь спокойно и беззаботно поздравит меня в духе «Рад за тебя!». Такая перспектива доводит до бешенства. Вот куда заводят мысли. Что бы я ни сделала, к чему бы ни пришла, он так и будет затыкать меня своей добротой. Больно думать, что чем бы я ни занималась и кем бы ни успела стать, он всегда сможет найти для меня жизнеутверждающие слова и произнести их бодрым тоном. Но по крайней мере, я абсолютно уверена лишь в одном. Если он узнает, что в новой школе я тоже изгой и создаю какие-то проблемы, то сильно расстроится. Даже если он испытывает угрызение совести, до такой приятной мысли мне нет никакого дела. Все теперь будет по-новому. В каком-то смысле он думает, что ничего не изменится. Я не позволю ему считать, мол, такая уж она есть, и ничего с этим не сделаешь. Самый лучший способ предать Арараги – преуспеть на новом месте. Поэтому первый шаг к победе – стараться не выделяться. «Быть нормальным – значит быть счастливым», – произнесу я с триумфальным видом. Собрав решимость в кулак, я сошло на третьей остановке от дома Хакобе и оказалась перед государственной старшей школой Сисикурасики. Я еще не успела зайти за ворота, а уже смешалась с толпой незнакомых учеников, одетых в форму этой школы. Как и ожидала, у здешних совершенно иная порода, и нет ничего общего с представителями Наэцу. Возможно, я предвзято, но мне кажется, что их лица отчасти безмятежны. Частная школа на Аэцу готовила учеников к поступлению в университет. Поэтому все, включая меня, ходили с жадными лицами в предвкушении. Можно даже сказать, в жгучем предвкушении. Конечно, нет смысла жаловаться, я сама поступила в школу с такой атмосферой. Может, с переездом люди меняются, и это нормально. Осознав, что машинально начала завидовать всем подряд и считать окружающих врагами, я подавила приступ паники. Но уж нет, так не пойдет. Самое ужасное во мне – комплекс неполноценности, который проявляется так или иначе, и неважно, кто передо мной. Да, знаю. Моя личность формируется из зависти к другим людям. Как бы это сказать? Нужно иметь смелость, чтобы признать себя абсолютно никчемной. Да, это удручает, но именно такой шаг мне и нужен. Безусловно, есть и другие, похожие на меня люди, но если я не изменю ход своих мыслей, то так и не сумею сдвинуться с места. Так и буду стоять как вкопанная, вглядываясь в свое прошлое. Если принимать все подряд за соревнования или сражения, мой стресс будет только накапливаться. Хотя не могу сказать, что в этой школе ученики живут без всякого стресса. Это нереально. Когда люди вынуждены сосуществовать, между ними в любом случае появляются разногласия, которые вызывают стресс. Именно поэтому нельзя терять бдительность. В той классной комнате из меня сделали изгоя как раз потому, что я была беспечной и заносчивой. Если буду вести себя как дура, совершу ту же ошибку. Боюсь, могу снова стать хикикомори, запереться и спрятаться от окружающего мира. Мне еще не довелось узнать Читу Хакобу поближе, но я все равно не хочу их огорчать. Не знаю, что ждет меня в будущем. В их глазах я стану невероятно нахальной дармоедкой, если после школы сразу же соберусь поступать в университет. Но, по правде говоря, это вполне реально, если откладывать все пособие и стипендию на учебу. Я еще не рисовала себе такие перспективы. Да и не хочу пытаться. Просто есть специальные программы, направленные на поддержку малоимущих. Радоваться этому ожидаемо трудно. Но мне как минимум повезло родиться в стране с такой социальной поддержкой. Так что надо извлечь из этого максимальную пользу. Я стояла столбом у школьных ворот, погруженная в собственные мысли и ощущая на себе взгляды проходящих мимо людей. Возможно, я привлекала внимание, потому что как-то по-смешному надела школьную форму. А может, у меня мания преследования. Или просто воображение разыгралось из-за чувства неловкости. На самом деле ответ очевиден. Люди пялятся на меня лишь потому, что я мешаю им пройти. А может, я просто убегаю от реальности, не желая посмотреться в зеркало и обнаружить, что с моей внешностью что-то не так. С лихорадочной жаждой скрыться от этой действительности, я поспешила войти на территорию своей новой школы. Если посчитать это первым шагом в новую жизнь, то я немного разочарована.